Дорогие братья и сестры, я вас приветствую любовью Иисуса Христа и хочу поделиться с вами теми словами, которые Господь и мне на сердце ложил. Надеюсь, и вам будет от этого польза и общее назидание. Как вас зовут, из какой вы церкви? Зовут меня Виктором, я с Донецкой области, с Константиновки, это под Донецком. Городок такой есть небольшой. Ну, кто бы где ни жил, кто бы где ни родился, соединяет нас одно, братья и сестры. Это то, что мы принадлежим одному Отцу. И этот Отец наш, который возродил нас к упованию живому и дал нам надежду вот эту живую и заповедал хранить это все в своей жизни до самого конца. Я хочу прочитать одно место, написано в притче 11.1. Значит, тут такие слова. Неверные весы – мерзость пред Господом, но правильный вес угоден Ему. Во Второзаконии 25 главе там говорится так. В кисе твоей не должны быть двоякие гири, большие и меньшие. В доме твоем не должна быть двоякая ефа, большая и меньшая. Гиря у тебя должна быть точная и правильная. И ефа у тебя должна быть точная и правильная, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Ибо межик пред Господом Богом твой всякий, делающий неправду. Но эти слова были сказаны Господом к народу израильскому. Народу, который Он себе выбрал, сделал своим, назвал своим. Народ, который принадлежал Богу. И Господь хотел, чтобы этот народ вот так поступал. Точно, правильно. Но это то, что касается торговли, да? Чтобы не было обмана. Я вот эти слова увидел в другом аспекте. Вот именно, как мы взвешиваем в этой жизни, взвешиваем друг друга, взвешиваем себя, взвешиваем слова Божьи и обстоятельства. И вообще, от чего это зависит? Насколько вот эти вот весы, они у нас точные. Потому что, согласитесь, что нам постоянно приходится оценивать, хотим мы этого, не хотим, постоянно давать оценку. И вот эта оценка должна быть правильная. Во-первых, мы оцениваем, друзья, самих себя. Как это происходит? Нам приходится бывать в различных житейских обстоятельствах, да? Эти обстоятельства бывают непростые. И хорошо, когда жизнь проходит в таком относительном благоденствии, особо ничто не тревожит, никаких особых проблем, хотя в это трудно вериться. Может, такое и бывает. В основном нам приходится сталкиваться с трудностями болезни, потом несправедливое отношение кого-то к нам. Кажется это или в действительности так. И тут приходится где-то искать платформу, а как мне правильно судить об этом? И вот в результате суда выносить какое-то определенное решение. А Господь говорит, чтобы это решение твое было правильным, чтобы ты умел судить и потом поступать и говорить точно в соответствии с Божьим характером. И это должно нравиться Богу. Слово Божие говорит, что святые будут судить мир. И также Слово Божие говорит, чтобы мы умели судить самих себя. То есть свои поступки, свои слова мы должны правильно выносить. Я в качестве примера, чтобы было яснее, хочу вспомнили, что мы Иова, помните, как у него получилось? Значит, в его жизни он потерял все. Потерял детей, потерял имущество, потерял здоровье. Человеку, который старался угодить Богу, и делал это не просто так, а прилагал к этому очень много усилий, нелегко было сносить, согласитесь. Для него было непонятно, почему так. Справедливо было так, чтобы Господь воздавал ему благоденствием, достатком, как у него и было. А тут раз и всего лишится. Это может показаться несправедливым. И вот Иов пытался найти и оценить Божьи действия правильно. И смотрите, от чего у него зависела правильная оценка. Вот одна чаша весов, да? Он на нее положил что? Свои страдания, свои переживания. А вот другая чаша весов, что он положит на нее? Друзья, так случается в нашей жизни, что мы постоянно на одной чаше весов держим то, что нам кажется важным, значительным в нашей жизни. Самих себя, свои помышления, свои желания, свою жизнь. А на другой чаше весов. На другой чаше весов у нас, как у верующих, всегда лежит воля Божия, познание Бога или знание Бога. И вот насколько мы знаем Бога, насколько мы Его любим, насколько мы Его понимаем, настолько будет иметь ценность и значение нашей жизни и вот то, что происходит с нами. Его, да, не хватало достаточного знания Господа. И потом Господь его предупредил об опасности, что ты можешь уклониться в опасную сторону, начать обвинять Бога, чтобы оправдать себя. Друзья тоже не сумели правильно оценить ситуацию Иова. Начали обвинять его. Вот. Я вот помню один пример. Мы жили как-то в селе, и в селе как в селе. Растили там, сажали, убирали, выращивали живность. Мы вообще сами горожане были, но так попали на 3 года. И сразу обросли хозяйством, у нас хорошо это пошло. Ну там все продают свое, то, что они вырастили. Ну решили, что мы. И с местными жителями поехали. Там, значит, трасса проходила, огурцы продавать. И нам посоветовали так. Вы пониже похуже, а сверху получше. Вот, жене посоветовали. Я говорю, не спеши, не стоит так делать. Вот, ну как-то так и настоятельно сумели убедить ее. Она вниз, значит, то, что покрупнее, похуже, что не пользовалась таким спросом. А сверху такие огурчики хорошие, приятные на вид. Ну, машины проезжают, остановился один, увидел, о, говорит, хорошие огурцы, я беру у вас. Хорошо, вот. И перед тем, как забирать, он говорит, а ну покажите, что внизу там, пересыпьте. Пересыпает, как увидел, говорит, нет, я брать не буду. Я хочу сказать, друзья мои, что мы свободны от неправильного суда в той степени, в какой плоть руководит нами. Если суждение, вот это плотское, примешивается к нашему взгляду, к нашему понятию, к нашим желаниям, оно всегда искажает, как вот через призму, наше правильное суждение. Судим мы еще как себя. Вот я вспоминаю еще один случай. Произошел в церкви, ну я был тогда еще в регистрированной церкви. Жили 2 сестры, жили очень дружно. На одной площадке, помогали друг другу. Одна болела, ну уже в преклонных годах, а другая была помоложе, здоровьем покрепче. И постоянно помогала, то кушать ей сварит, то магазин сбегает. И так они дружно жили. И та, что покрепче, она иногда занимала у нее деньги. И в этот раз получилось точно так же. Пришла, говорит, так и так, вот мне нужно столько-то. А, говорит, без проблем, бери, ты уже знаешь где. Ну, она взяла, через время приносит, говорит ей, Лида, я вот деньги принесла. Да положи, говорит, туда их. Ну, положила. Вот, ушла, а та сестра без внимания через время начинает вспоминать. Слушай, говорит, Лида, Надя, говорит, ты мне занимала деньги, ну, мне сейчас нужны. Ты я тебе дала. Как отдала? Не отдавала ты мне. Отдала я, та убеждает, что отдала, а та убеждена, что не отдавала. Не помнит. И вот на этой почве у них серьезное разногласие. Кончилось тем, что они серьезно поссорились. Восстановить отношения не удалось. Но сам факт говорит вот о чем, друзья. Потому что есть немало примеров вот таких, что насколько легко мы верим вот такому суждению о брате или о сестре. Насколько легко проникает мысль в наше сердце, что брат способен на такой поступок или вот еще на что-то. Вот. Насколько мы взвешиваем и насколько он легок в наших глазах. Вот, потому что согласитесь, что для того, чтобы признать, что он способен на такой поступок, ну слишком легковесно, если он вот так мог поступить. Это мы, друзья, взвешиваем самих себя. Мы взвешиваем слова Божьи в нашей жизни. И слова Божьи тоже имеют определенный вес в наших глазах. Или не очень нам ценны для нас, или нет. Ну, самый яркий пример – это Самуил. Помните, Саул и Самуил. Как вот Саул оценил слова Божьи, когда Господь сказал ему сделай так и так. Вот я тебе даю, чтобы ты пошел и амаликитян уничтожил этот народ. Беззаконный, развратный. Вот, ничего не оставляй от них. Уничтожь все, что у них есть. Саул сделал это отчасти и потом оправдывался. То есть он не придал словам Божьим должного значения. Что-то в жизни его было такое, что оно имело большую цену. На одних чашах лежало Слово Божие, а на других его собственное желание и свои желания он ценил больше. Они были весомее в его глазах. И как результат он остался сам. А вот апостол Павел говорит, сказал так: «Я все почитаю тщетою для того, чтобы приобрести Христа». И вот насколько в наших глазах ценны слова Божьи, насколько они дороги, настолько мы и обогащаемся ими, и содержательнее становится наша жизнь. Конечно, братья и сестры, что является в глазах Божьих самым ценным вот, в нашей жизни? Бог тоже оценивает нас. У Него своя оценка. И вот я размышлял, ну что для Бога самое ценное в нашей жизни? Когда мы читаем послание, там говорится о делах. Вот ты сделал то-то, то-то, то-то, и в этом ты имел успех, и здесь ты успешен, и Бог не порицает эти дела. Все правильно сделано. Но есть тайный источник, есть те мотивы, по которым человеком движет это все. Почему он это все делает? И с каких побуждений? И вот тут открывается как раз оценка Божья. Я в качестве примера вот, вспомню один случай из Ветхого Завета. Помните историю про Мемфиосфея и Давида? Был такой момент в жизни Давида, когда ему пришлось бежать от своего сына Авессалома. Время было непростое, вот, и вокруг Давида собрались только те, которые действительно согласны были и жизнь им положить. Потому что исход дела был неясен, и, скорее всего, Давид мог и не возвратиться на царство. Так могло выглядеть в глазах людей. Но эти люди поверили ему. И не только поверили, я понимаю, эти люди очень любили его. Они связали с ним свою жизнь. И они пошли с ним. А среди вот таких людей, которым Давид оказал вот такую милость, свое внимание, любовь, был Мемфиосфей. Это друг, сын его друга Ионафана. Он был как одним из сыновей его. Но когда случилась беда, Мемфиосфей остался. Вот, его опередил слуга, который оклеветал его. Вот, и ему пришлось потом Давид разделить с ним имущество. Давид так приказал. Но я хочу сказать вот что. Когда Давид возвращался назад, первым вопросом было к Мемфиосфею, он говорил так: «Мемфиосфей, почему ты не пошел со мной?» Я думаю, в этих словах было очень много горечи. Кому много дано, друзья, то с того много спросится. И та мера любви, внимания и, можно сказать, благодати, которую Мемфиосфей получил, вот, ну, так сказать, не оправдалась. Она не оправдалась. Вот так и в нашей жизни, братья и сестры, что то, что Бог нам дал, а Слово Божие говорит, что мы по благодати получили все в этой жизни, что нам нужно для жизни и благочестия. Эта чаша наполнена полностью благодатью Божией. А с другой стороны, Бог ожидает, что все, что мы получили, оно будет оправдано. И мы употребим это в дело. А что же это такое? Ну, в заключение скажу. Когда с Петром произошел случай, помните, он отрекся? Но не это имею в виду, что сам поступок Петра, когда он хотел защищать Христа, и он действительно это собирался делать, он просто не рассчитал, что вот эта плоть, она не способна на это. Но его помышления и намерения были правильные. Они исходили из того, что он любил Иисуса Христа. И любил, я вам скажу, превыше всего. Вот. И Господь одобрил эти его действия. И он потом задает ему вопрос. «Петр, Симон Ионин, любишь ли ты меня?» И трижды вас спрашивают об этом. И я хочу сказать, друзья, что вот эта оценка Божьего каждому из нас. В Слове Божьем написано, что перед Богом не имеет значения ни обрезание, ни обрезание, но вера, действующая любовью. То есть все мотивы, все поступки, вот, желания, помышления имеют два источника. Один из них – источник, когда человек действует из собственных своих эгоистичных побуждений. А второй источник – это когда Бог руководит и направляет нас. И помогает нам в этом как? Он сам, написано, пробуждает нас и хотение, и действие по своему благоволению. То есть дает нам определенное направление в жизни, побуждает к какому-то действию, ложит на сердце желания. Но как эти желания будут осуществляться в нашей жизни, уже зависит от нас. Помните, что сказал Мефистофель Давиду? Я, говорит, собрался уже и осла оседлать, сказал, поеду, но он этого не сделал. Почему? Потому что определенные трудности нужно было преодолеть. И вот и слуга его опередил, оклеветал и так далее. Пусть Господь поможет нам в нашей жизни руководиться любовью, не считаясь с этой плотью. Вот. И в этой жизни, вот с этой позиции, смотреть на все вещи, любить Господа, любить друг друга и так поступать в нашей жизни. За все ему слава. Аминь. Помолимся.